Литературная газета стала, как хотел Сталин, выражением неофициальных сталинских взглядов. Стала, как говорил ее многолетний главный редактор Александр Чаковский, советским гайд-парком. Неофициальное телеграфное агентство, агентство печати новости, было создано после смерти вождя, но, как сказано выше, при КГБ. Неизменной осталась цель – получение и распространение неофициальной информации. Гласность есть, несомненно, осуществление проекта Сталина о создании рядом с официальной печатью неофициальной, которая выражала бы политику генерального секретаря другими средствами. Но это только одна ее сторона. Вторая сторона – использование гласности как инструмента управления, как способа контролировать нижние и средние звенья аппарата, организуя гнев масс. В 20-е, в особенности же в 30-е годы, гласность называлась критика и самокритика. В 1929 году Максим Горький предупреждал из Капри Сталина: «Освещение советской действительности эмигрантской и вообще буржуазной прессой основано почти целиком на фактах отрицательного характера, публикуемых нашей прессой в целях педагогических и агитационных, целях самокритики. Мы даем врагам нашим огромное количество материала, компрометируя самый принцип диктатуры рабочего класса». Цитируется по Овчаренко «Советская действительность» в публицистике Горького 1928-1936 годы. Научные доклады высшей школы. Филологические науки. Том 2, 1956 год, страница 12. Сталин отвечал великому гуманисту и защитнику диктатуры, излагая азы политики гласности: «Мы не можем без самокритики. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно, самокритика дает материал врагам, в этом вы совершенно правы, но она же дает материал и толчок для нашего продвижения вперед. Отрицательная сторона покрывается и перекрывается положительной». Сталин, сочинение, Москва, 1949 год, том 12, страница 173. Почти 6 десятилетий спустя кандидат в народные депутаты СССР объясняет избирателям, как важна сейчас для партии беспощадная самокритика. Только самокритика и дает партии моральное право идти во главе перестройки. Ашин. Письмо в редакцию. Аргументы и факты. Номер 12. 1989 год. Канализация недовольства масс против административного аппарата – один из важных инструментов управления в тоталитарной системе. Гнев народа, побуждаемый и контролируемый вождем, используется им для укрепления личной власти и подчеркивания своей неразрывной связи с трудящимися. Трудно понять период большого террора 1935-1938 годы, если не учитывать, что это было время широчайшей гласности, выражавшейся в форме доносов, как тайных, так и явных, на собраниях, в письмах, в газеты. Террор, касавшийся всех слоев общества, представлялся пропагандой как война против начальства, которую отец народа вел в защиту народа. Культурная революция Мао Цзэдуна, изображаемая как удар по генеральным штабам, была использованием сталинской модели управления страной. Синологи спорят, верно ли переведен был на иностранные языки термин, который употреблял Мао для своей акции. Важно то, что культурная революция называлась в 1928-1931 годах первая сталинская гласность. А характер нынешней гласности, как инструмента политической власти, особенно очевиден, если сравнить ее с аналогичными эпохами в прошлом. В 1855 году падение Севастополя и смерть Николая I пробудили, как выразился современник, Россию от летаргического сна. Стали видными всем гниль правительственной системы, все последствия удушающего принципа. Аксаков в его письмах. Москва, 1892 год, часть 1, том 3, страница 180. Рождается гласность, наступает эпоха обличения, время сатирического негодования, период осмеяния. Михаил Лемке. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. Санкт-Петербург, 1904 год, страница 19. Возникают сатирические журналы, в газетах появляются разоблачительные статьи. В 1856 году выходят губернские очерки Салтыкова-Щедрина, «Зеркало, в котором Россия со смехом и ужасом увидела себя». Обличительная печать действует в рамках цензуры, разрешается цензурой. Существует и официальная критика, которая, естественно, недовольна. Наша обличительная литература принялась вытаскивать на пользу гласности, как публичное оспияние, весь хлам из каждого канцелярского подвала, из каждого грязного закоулка, из каждого бедного угла жилища нищего чиновника. Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности и отечественной журналистики за 1863-1864 годы. Санкт-Петербург, 1865 год, страницы 184-185. Обличительная литература будет существовать, пока цензура ее терпит. Но цензура только запрещает. Она не подсказывает, что надо писать. Она не указывает, куда сатира должна обратить свой взгляд, какие темы должна разрабатывать. Издатели сатирических журналов, авторы разоблачительных статей, действуют в 60-е годы XIX века, хотя и в цензурных рамках самостоятельно. Вторая волна гласности поднимается значительно выше первой. В 1905 году принимаются постановления о печати, которые будут дополнены в 1906 году. Права и обязанности печати определяются законом. В частности, отменяется предварительная цензура. Каждая из многочисленных политических партий, возникающих в России, имеет свои печатные издания. Свобода слова, относительная по сравнению с Англией и Францией, была невообразимой даже по нынешним либеральным нравам Горбачевской эпохи. Оттепель началась в декабре 1953 года статьей Владимира Померанцева об искренности в литературе в журнале «Новый мир» и повестью Ильи Эренбурга «Оттепель», опубликованной в апреле 1954 года. Померанцев говорил о дефиците, употребляя модное сегодня слово, правды в литературе и жизни. Искренности – вот чего, на мой взгляд, не хватает иным книгам и пьесам. Эренбург нарушил другое табу. Пишет о любви, болезнях, даже смерти, в то время как даже упоминание дурной погоды в советском романе рассматривалось как неприемлемое вольнодумство. Статья Померанцева «Повесть Оренбурга» немедленно вызвали осуждение со стороны официальной критики, негодование идеологических властей. Но оттепель, оружие, которым пользуются в борьбе за власть сталинские наследники, начинает все сильнее отогревать промерзшую почву. Ее границы раздвигаются, открывается возможность задавать вопросы. Но открывает эту возможность, дает разрешение первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. В тайном докладе на 20-м съезде, который широко популяризировался на закрытых и открытых собраниях по всей стране, Хрущев дал список вопросов, которые должны были волновать народ. Список был достаточно широк. История Октябрьской революции и роль в ней Сталина, ошибки, совершенные в период коллективизации, в годы террора, во время Отечественной войны. Перечень белых пятен, как станут называть 30 лет спустя ложь о советском прошлом, был сделан в 1956 году. В первые 5 лет гласности к нему было немало добавлено. Но то, что было добавлено, уже стояло на очереди к разрешению. Хрущев, прочитав пенсионные годы доктора Живаго, нашел роман Пастернака скучным, но пожалел, что не разрешил его опубликовать. «Ничего бы не случилось», — говорил он. Тем не менее, как свидетельствует Алексей Аджубей, к 1963 году Хрущева начинает мучить внутренний цензор. Не слишком ли отпущены вожжи? Не наступил ли тот самый грозный паводок? Алексей Аджубей, те 10 лет. Знамя номер 7, 1988 год, страница 101. Или, как рассказывает в мемуарах сам первый секретарь, мы как бы сдерживали эту оттепель с тем, чтобы эта оттепель не вызывала половодья и не захлестнула. Никита Хрущев. Воспоминания. Нью-Йорк, 1979 год, страница 275. Гласность, как и оттепель, была возвещена литературой. Летом 1985 года появилась повесть Валентина Распутина «Пожар». В январе 1986 года повесть Виктора Астафьева «Печальный детектив». Октябрь, номер 1, 1986 год. «Правда», 12 февраля 1989 года. Идут споры о литературных достоинствах повестей. Бесспорно, что в советской подцензурной литературе не слышен был раньше такой крик боли, ужаса, отчаяния. Распутин пишет о деревне, Астафьев о небольшом провинциальном городке. Всюду то же самое – разрушение природы, разложение человека. Советские писатели констатируют – добро повержено, зло торжествует. На журналах, напечатавших повести, на их книжных изданиях стоит гриф цензуры. Разрешается кричать и плакать от боли. В атмосфере оттепели дерево советской литературы внезапно и неожиданно после страшной сталинской зимы зазеленело. Взрыв поэзии, большая группа молодых писателей, новые имена, а среди них Александр Солженицын. Сам издат, куда уходит значительная часть написанного в это время и запрещенного цензурой. Свидетельство богатого литературного урожая. Первые 5 лет гласности носят иной характер. Несколько книг, ставших знаком новых свобод, привлекали главным образом выходом в ранее запрещенные зоны. В «Плахе» Чингис Айтматов впервые рассказал о наркомании, о поставщиках и потребителях яда, который до недавнего времени считался уделом разложившейся за границей. В «Белых одеждах» Владимир Дудинцев окончательно рассчитался с Лысенко и лысенкоизмом. Зубр Даниила Гранина был портретом выдающегося ученого Тимофеева Рисовского, иммигранта, жившего и работавшего в Германии, арестованного в 1945 году в Берлине советскими властями, долго сидевшего в лагере, а затем возвращенного со значительными ограничениями в советскую науку. В «Детях Арбата» Анатолий Рыбаков нарисовал портрет Сталина-дьявола, исказившего ленинские принципы социализма. Очень быстро гласность выходит за границы литературы, не находящей достаточно силы для участия в перестройке. Авангардом гласности становится публицистика, в первую очередь экономическая. Поток цифр, одна сенсационнее другой, обрушивается на советский народ. Статистические данные, факты, приводимые в печати, в том числе в газете «Правда», не оставляют сомнения. Все очень плохо. Кризис экономический, социальный, экологический, моральный. Мы плохо жили во всех отношениях, кричат публицисты. Единственное спасение – перестройка и Горбачев. Генеральный секретарь явно рассчитывает произвести электрошок в сознании обитателей зрелого социализма. «По дереву и топор», – говорит русская пословица. Горбачев видит необходимость сильнейшей встряски, чтобы убедить в необходимости его программы, его личности. Инструментальность гласности подтверждается и самыми яркими ее проявлениями. Особенность горбачевской тактики – опережать желания, требования, делать подарки. Разрешается публикация ранее запрещенных книг. Часть писателей, те, кто занимали ведущее положение в советской литературе, издавали и переиздавали все, что выливалось у них на бумагу, протестуют против некрофилии, допущения в литературу мертвецов, отравляющих сознание советских людей и занимающих место на журнальных страницах и в планах издательств. Писатели-сторонники Горбачева горячо одобряют разрешение, особенно довольны читатели, открывающие новых, старых, великих писателей новые миры. Рождается выражение «теперь интереснее читать, чем жить». Выданная как подарок, закрытая раньше литература заменяла то, чего Горбачев сделать в первые 5 лет не мог – улучшить жизнь. Одним из самых радикальных решений эпохи гласности стало прекращение глушения голосов, как называют в Советском Союзе западные радиостанции, вещающие на языках СССР. Сначала перестали глушить голос Америки, BBC, немецкую волну, а потом самую нелюбимую советской властью свободу. Видимо, некоторую роль сыграла огромная стоимость глушения. Бюджет глушения превышал бюджет вещания всех голосов. Главное было в другом. Советские идеологи поняли пользу, которую они могут извлечь из своего дерзкого либерального решения. Советский человек, питаемый только отечественной информацией, всегда относился к ней недоверчиво. Вере ей другой не было, но интерпретируя по желанию. Информация, поставляемая голосами, всегда воспринималась как достоверная. Очень скоро после избрания Горбачева западные радиостанции решили поддержать перестройку. Несмотря на критику отдельных элементов горбачевской политики, в целом она одобряется. Представители советской интеллигенции, приезжающие на Запад, охотно выступают перед микрофонами «Свободы», «Голоса Америки», BBC, известные эмигранты, выезжающие с визитом в Советский Союз, дают интервью там, а вернувшись, дают интервью «Голосам», подтверждая через свободную радиостанцию свою поддержку Горбачеву. Польза голосов демонстрируется ежедневно. «Правда» публикует письмо читателя. «На днях по голосу услышал, будто кто-то из высокопоставленных деятелей НАТО выступал с секретным докладом о перспективах советской экономики на 20 лет. Странно, доклад секретный, а из него приводились какие-то цифры. Что это, западная липа?» «Правда» добросовестно отвечает на вопрос, вчера еще невозможный, ибо слушание голоса носило криминальный характер. Центральный орган ЦК КПСС подтверждает наличие доклада, о котором известило норвежское телеграфное бюро и сообщает миллионам читателей газеты, что, по мнению помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам, в ближайшие годы возможность значительного экономического роста в СССР исключается. Правда, оставляет прогнозы на совести авторов доклада, но извещает. По мнению западных экспертов, основные предпосылки для экономического роста в Советском Союзе – пребывание в руководстве Горбачева, продолжение начатых им реформ, увеличение доходов от экспорта, отсутствие волнений на национальной почве, а также благоприятные погодные условия для сельского хозяйства. Правда, 12 февраля 1989 года. Только риторическим может быть вопрос, кому больше поверят советские слушатели и читатели, своим пропагандистам или экспертам из НАТО. Один из великолепнейших успехов гласности – освобождение иностранных корреспондентов в СССР от необходимости искать новости. Все новости, все сенсации они получают в готовом виде из советских источников. Агентств печати ТАСС и новости, на брифингах, в министерствах, в доверенных разговорах с советскими деятелями. Теперь нет нужды в иных, кроме официальных источниках. Все приходит прямо, как говорят англичане, из пасти лошади. Никогда прежде в условиях самой строгой цензуры не удавалось так плотно контролировать иностранную печать. Включение Запада в обработку общественного сознания в СССР – один из главных элементов гласности, одна из важнейших ее побед. Когда понадобилось снизить напряжение, вызванное известиями о резне в Тбилиси 9 апреля 1989 года, и создать впечатление, что Горбачев ни в чем не виноват, в Министерстве иностранных дел в Москве были собраны иностранные корреспонденты. Им показали видеокассету, зарегистрировавшую разговоры Шеварднадзе с грузинскими интеллектуалами. Западные корреспонденты, которым запретили выезд в Грузию, получили информацию из достоверного источника. Как резюмирует корреспондент Ле Монд Бернард Гетта, знающий, о чем он говорит, сразу же после публикации статей иностранных корреспондентов они будут обильно цитироваться ежедневно на волнах западных радиостанций, работающих для советских слушателей. Послание дойдет очень быстро и будет тем яснее, что его снабдят комментариями западные журналисты. Кремлю не понадобится объявлять самому в своей печати, что высокое гражданское или военное начальство, или оба они вместе, умышленно действовали против Горбачева. Ле Монд, 20 апреля 1989 года. Сталин в 1947 году, то есть после победы, когда послевоенные надежды на либерализацию уже совершенно растаяли, объяснял своим соратникам, как формируется у нас общественное мнение. Мысль Сталина сводилась к тому, что хоть нет у нас и не может быть оппозиционной партии, нельзя забывать о возможности неофициальных взглядов и суждений. Если, считал Сталин, они не находят выхода, значит, вынуждены таиться, а знать правду необходимо и полезно, в особенности правящей партии, которая одна выражает интересы всех классов и социальных групп общества. Полезно, если иметь в виду склонность кадров к спячке, зазнайству, некритическим оценкам. Алексей Аджубей, те 10 лет, знамя номер 7, 1988 год, страница 104. Понимая практическую пользу разрешения на выход неофициальных взглядов и суждений на поверхность, Сталин обращался к этому инструменту неоднократно, но всегда на короткое время в конкретных обстоятельствах борьбы за власть либо очередного поворота генеральной линии. Образцовым примером тактической либерализации была кампания, организованная во второй половине 50-х годов Мао под лозунгом «Пусть расцветает 100 цветов, пусть спорят 100 школ». По исчезновению необходимости школы закрывались, диспутантов отправляли в лагеря, цветы скашивались начисто. Горбачев мудрее Сталина на 30 лет. Седьмой секретарь сделал замечательное открытие. Деятельность его предшественников по формированию советского человека, экономические, социальные и политические обстоятельства, составляющие советскую систему, дают возможность идти в разрешении на выход неофициальных взглядов и суждений значительно дальше, чем это представлялось возможным раньше. Горбачев, так удобно обозначить ту часть руководства, которая принимает эти взгляды, понял, что не были использованы в достаточной степени широкие возможности, которые дает советское воспитание. Советскому человеку, осознал он, можно доверять значительно больше, ибо все равно он не уйдет из социалистической клетки, из мира, в котором он живет и который живет в нем. В годы оттепели молодые писатели, входившие в литературу после смерти Сталина, удивившие хранителей официальной доктрины языком, одеждой, музыкальными вкусами, персонажей, оправдывались тем, что они хотят только показать. Молодой человек в джинсах, слушающий джаз, говорящий на сленге, также предан социализму, как и его отцы и старшие братья. 30 лет назад молодым писателям не поверили. Только сегодня их мессаж понят. Во время разговоров с Горбачевым президент Соединенных Штатов Америки Рейган не переставал повторять, раздражая собеседника, полюбившуюся ему русскую поговорку: «Доверяй, но проверяй». Эта поговорка очень точно выражает политику гласности. Советскому человеку доверяют, награждая различными привилегиями. Читать бывшие запрещенные книги, слушать бывшие враждебные голоса, получать информацию о всевозможных бедах и несчастьях, обрушившихся на Советский Союз в годы культа, волюнтаризма, застоя. Но его неустанно проверяют, бдительно контролируя границы гласности.